Глава 14. Четкий, утонченный профиль Тамары не просто сводил Хромина с ума. Он приказывал всему, что имелось внутри его, корчиться, болеть, переползать с места на место и заходиться судорожным трепетом в самых невероятных, недоступных пониманию зонах. То под лопатками заколет. Он только успел подумать, что это сердце у него заболело, как тут же в районе желудка страшный спазм. Следом виски сдавило, потом снова сердце. И так весь день, день за днем, хоть стреляйся из-за этой несговорчивой девки. Как дети, разомкнул пухлый рот Хромин, устроил локти на своем рабочем столе, сцепил пальцы, чтобы, не дай бог, не дать им воли, и, не успев дождаться ответа, приказал: «Сядь напротив». Она не любила садиться в это кресло. Об этом ему было известно. Кресло было высоким, глубоким, и когда Тамара в него садилась, ее коленки неестественно высоко задирались. Коленки задирались, кромка юбки уползала вверх, и, если везло Хромину, был виден треугольник ее нижнего белья. Как она ни старалась, как ни изощрялась, подол все равно задирался, прямо вот как сейчас. Хромин еле сдержался, чтобы не облизнуться, и тут же снова сморщился от болезненного внутреннего спазма. «Как дети?» — снова повторил он вопрос, уставил немигающий взгляд в ее раскрасневшееся от мучительного стеснения лицо. «Нормально», — едва слышно выдохнула Тамара, испуганно вздрогнула от того, что хозяйская рука вдруг взметнулась вверх. И уже громче и четче повторила: «Нормально. С ними все хорошо. Они собрались и готовы ехать». Дети уезжали уже через час. Уезжали вместе с матерью и Тамарой в Сочи на несколько дней. Он специально выпроваживал их из дома. Ожидался большой наплыв неожиданных гостей, правильнее, не ожидавших приглашения гостей. Мужа, этой мерзкой кокотки, что утащила у него и у Александра из-под носа деньги, уже взяли. Поздним вечером по темноте доставят, а там, глядишь, и еще кто-нибудь пожалует. Этот, как его там, Детков, к примеру. Или лица весьма к нему приближенные, гостей должно было быть много. Работы не меньше. Все отсеки в его громадном подвале уже расписаны, будто гостиничные номера. Потому и выпроваживал семью подальше от родных стен, чтобы не знали, не слышали, не подозревали и не мучились потом, задаваясь вопросами. «Хорошо». Тарас легонько пришлепнул холеной ладонью по столу. «А ты как?» «Что?» Тамара снова вздрогнула, судорожно сцепив коленки. «Чертовы устои этого проклятого дома! В брюках ей ходить по дому не позволяли. В чрезмерно коротких юбках тоже. Да она бы и не надела их никогда. Как раз, напротив, намеревалась удлинить все подолы почти до щиколоток. И снова запрет. «У нас тут не монашеское подворье», — фыркнул хозяин, увидев ее однажды в чрезмерно длинном сарафане. «Длина должна быть на уровне коленей и ни на сантиметр ниже, либо выше». Супруга его поддержала, и Тамаре пришлось подчиниться. И все бы ничего, кабы не это проклятое кресло, в которое Тарас при каждом удобном случае ее усаживал. Она же не гимназистка была, понимала, что его взгляду становится доступно, когда она усаживается напротив, прям вот как сейчас. Ты ехать с ними хочешь, Тома? Он вовсе не собирался ее пугать и спросил ее об этом с такой нежностью, так тихо, как с детьми, черт побери, редко когда разговаривал, а она снова вся сжалась, будто он плетью ее огрел между лопаток. Эх, Тома, Тома, — покачал Хромин, начинающий сидеть головой. — Не нужно меня бояться, милая, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. И знаешь, что одно твое слово... Тут он запнулся, не зная, как продолжить. — О каком, собственно, слове речь, уважаемый господин Хромин? О каком? Вот возьмет эта красотка и потребует от него решительных действий, подразумевающих регистрацию в колонном зале местного отдела записи актов гражданского состояния. А что он ей ответить может? Да ничего, кроме отказа. С женой его способна развести только смерть одна и ничего более. Тесть, который путеводной звездой освещал Хромину его новый жизнеутверждающий старт, ясно дал понять, что никогда и ни о каком разводе слышать не пожелает. Семья есть семья. Жена и дети для Хромина должны быть на первом плане, а на все остальное тесть с пониманием прикроет глаза. К слову, стоит заметить, Тарас его частичной незрячестью почти не пользовался. Жена была хоть и стервой, но красавицей. Бегать в маленьком городе на сторону, желая при этом сохранить репутацию добропорядочного гражданина, затея бесполезная. Вот и приходилось ему быть почти верным и с собачьей преданностью безнадежно вожделеть свою работницу-красавицу Тамару.